Пристроив таким образом мои капиталы, мистер Пауэлл весьма здраво подошел к решению вопроса о взносе за Пита. Мы сошлись на 15% обычного взноса и составили на Пита отдельный контракт. Теперь оставалось получить разрешение суда и пройти медицинское освидетельствование. Врачебный осмотр меня не беспокоил. Раз уж компания только выиграет от смерти клиента, его примут даже с чумой в последней стадии. Но вот получить добро у судьи – долгая история, а без этого не обойтись, потому что клиент, спящий во льду, должен находиться в безвыходном положении на законном основании, живой, но беспомощный. Впрочем, мои опасения оказались напрасными. У нашего мистера Паула были уже заготовлены все документы, общим числом 12, и каждый в 4 экземплярах. У меня пальцы занемели, пока я их подписывал. Потом явился посыльный, забрал всю пачку и поспешно удалился, так что судью я и в глаза не видел. Медосмотр оказался стандартной, изнурительной процедурой, если не считать небольшого эпизода. Закончив осматривать меня, врач угрюмо взглянул на меня и спросил: «Сынок, ты давно в запое?» «В запое?» «В запое, в запое. Да с чего вы взяли, доктор? Я трезв, как...» «Как вы!» В подтверждение я начал быстро произносить скороговорку. «Брось дурака валять, отвечай на вопрос». «Да недельки две, может, чуть больше». «А чуть больше — это месяц или два? И не вешай мне лапшу на уши, пьянчуга». «Ну, вообще-то я никакой не пьянчуга, видите ли». И я принялся рассказывать о том, как поступили со мной Белл и Майлз, и почему я в таком состоянии. — Прошу тебя! — он предостерегающе поднял руку. — У меня хватает своих неприятностей, к тому же я не психиатр. Все, что меня интересует, выдержит ли сердце клиента предстоящие перегрузки. Ведь твое тело охладит до 400 градусов Цельсия. Вообще-то мне плевать, если какой-то псих сует башку в петлю, да еще завязывает ее сам, я так считаю. Одним дураком на свете меньше, но остатки профессиональной этики не дают мне права разрешать человеку, отупевшему от пьянства, неважно, что он за птица, лезь в ледяной гроб. Повернись-ка кругом. — Что? — Спиной, говорю, повернись. — Я сделаю тебе укол в ягодицу. Я повернулся, он уколол. Пока я растирал уколотое место, он продолжал. — Теперь выпей вот это. Минут через 20 ты впервые за весь месяц станешь трезвым, как стеклышко. Потом, если у тебя осталось хоть капля здравого смысла, в чем я лично сомневаюсь, ты все обдумаешь и решишь, сбежать от неприятностей или встретить их лицом к лицу, как и подобает мужчине. Я выпил лекарство. Вот и все. Одевайся. Твои бумаги я подпишу, но предупреждаю, что могу наложить вето даже в самую последнюю минуту. Чтобы ни грамма алкоголя, только легкий ужин. Никакого завтрака. Быть здесь для окончательного медосмотра завтра в полдень. Он повернулся ко мне спиной и удалился, даже не попрощавшись. Я оделся и вышел, кипя от злости. Мистер Паул уже отложил мои экземпляры документов, подписанные в суде. Когда я забирал их со стола, он заметил: «Можете оставить их здесь, если хотите. Заберете завтра в полдень. Тот комплект, что отправится с вами в усыпальницу. А что станет с другим?» «Один комплект мы оставим у себя. Затем, когда вы заснете, один комплект пошлем судье. И один в Карлбардские архивы». «Да». «Доктор предупредил вас о соблюдении диеты?» «Конечно». Чтобы скрыть раздражение, я стал листать бумаги. Паул потянулся за ними. «Я сохраню их до завтра». Я спрятал бумаги за спину. «Я и сам могу их сохранить. Может, мне захочется что-нибудь изменить». «Увы, уже поздно вносить изменения. Дорогой мой мистер Дэвис, не давите на меня. Если надумаю, что изменить, приду пораньше». Я раскрыл сумку и засунул документы во внутренний боковой карман, рядом с Питом. Я и раньше держал там ценные бумаги. Может, там не так надежно, как в архивах, упрятано в Карбарские пещеры, но гораздо надежнее, чем можно себе представить. Однажды какой-то гнусный воришка попробовал залезть в этот карман. Думаю, у него до сих пор на руках и на лице шрамы от когтей Пита.